Глава 28. В недалеком прошлом. В течение следующих двух недель я просыпалась в одном и том же зыбком тумане. Это походило на какое-то чистилище, в котором я, пусть на короткие мгновения, забывала о тех печальных событиях, которые поджидали меня в течение наступающего дня. Завтрак, поход с Беном в школу, пока, милый, звонок Эмми, чтобы проверить, как у нее дела. Как там Тео? Не лучше? Ланч и ужин в компании Хелен. «Ты должна постараться и что-то съесть, Софи. Хоть чуть-чуть». Удивительно, что вы можете практически ничего не знать о каком-то предмете, а уже в следующее мгновение быть по нему настоящим экспертом. У меня было такое впечатление, что я прочитала все когда-либо написанное о кровотечениях на ранних сроках беременности. Я мучила врачей в больнице до тех пор, пока они не стали смотреть на меня с одним и тем же напряженным выражением лица, повторяя в тысячный раз то, что говорили мне с самого начала. С того самого жуткого визита прямо с ярмарки. Говорили, что мне не остается ничего, кроме как ждать. Все дело было в том, что я еще чувствовала себя беременной. Все еще смотрела на мир вокруг себя, как сквозь какую-то вуаль отрешенности. Все еще не могла даже думать о кофе. И каждый день писала на полоску теста, которая подтверждала мою беременность. Тем не менее, практически каждый день я кровила. В тот первый вынужденный визит в больницу вместе с Хелен мне сказали, что кровотечение на раннем сроке — вещь довольно обычная и вовсе не означает выкидыш. Веселая сестра в родильном отделении с округлыми бедрами и странно изогнутыми бровями так спокойно и без запинки выдавала мне статистику, что я вернулась домой, полностью успокоившаяся. Прежде всего, мне был необходим постельный режим. Марк примчался домой и был очень мил, добрый, нежный и в то же время страшно испуганный. Он приносил мне бесконечные чашки с ромашковым чаем, а я сидела в кровати с айпэдом и копировала каждую статью, которую могла найти для поддержки своего спокойствия. Ежедневные кровотечения прекратились. И теперь, когда Марк, под давлением Хелен, вернулся в Лондон, я каждое утро открывала эти статьи и перечитывала их снова и снова. Приблизительно у одной из каждых четырех женщин, в соответствии с данными исследований, в первые три месяца бывают кровотечения. В тех случаях, когда последующее исследование подтверждает сердцебиение, беременность в 90% случаев протекает нормально. Так что нам нужно было лишь подтверждение сердцебиения. Отдыхай, Софи. Тебе необходим отдых. Мы так толком ничего и не узнали во время того вынужденного посещения больницы. Ничто не подтверждало версии о внематочной беременности, чего я боялась с самого начала. Но это кошмарное зондирование на предмет сердцебиения прошло не очень удачно. Наверное, потому что было слишком рано, как пояснил врач. Я совершенно запуталась в сроках. Когда Марк первый раз приехал из Лондона, я сидела в кровати дома и встретила его новостью о том, что нам не остается ничего другого, кроме как ждать. Через неделю исследование можно будет повторить, и тогда сердцебиение должно быть сильнее и четче. Реакция Марка резко отличалась от того невнятного бормотания, которое я услышала, когда сообщила ему о беременности. На этот раз он испытал подлинный шок. Вначале вообще не мог говорить об этом, а потом, уже поздно ночью, я обнаружила его сидящим в ванной комнате в полной темноте и плачущим. Из его малопонятного бормотания я смогла понять, что он считает себя виноватым во всем, потому что отдалился от меня, потому что вечно беспокоится о деньгах, потому что нам все еще приходится жить порознь, и он не может перевести свой бизнес. Я постепенно успокоила его и уложила в постель, и мы так и лежали в ней, держась за руки много часов подряд. Нам было очень грустно, и в то же время мы никогда с ним не были так близки. Всю неделю Марк провел дома, но за это время раздалось такое количество истерических звонков от его сотрудников, что Хелен заставила моего мужа вернуться в Лондон, держать руку на пульсе уже оттуда. Врачи советовали мне только отдых и обычный образ жизни. Поэтому я подумала, что Хелен втайне решила, кудахтанье Марка идет мне только во вред. Возможно, она была права. И вот теперь, когда ко мне медленно возвращалась уверенность в завтрашнем дне, целых 4 дня подряд прошли без кровотечений. она решила реанимировать идею о званом ужине. Мы отменили приглашение на обед для Эммы и Натана, но теперь Хелен вынашивала идею о более камерном девичнике, чтобы поднять мне настроение. Кроме того, у меня появилась бы возможность рассказать Эмме о том, что со мной происходит. Если, конечно, тебе этого хочется, Софи. По правде говоря, я не была в этом уверена. У Эммы и своих проблем достаточно. Итак, наступил четверг. Марк находился в Лондоне, а мы с Хелен поехали к нашему любимому мяснику и купили у него громадный кусок ноги ягнёнка, из которого собирались приготовить марокканское блюдо, чтобы подать его с кускусом и домашними лепешками. Хелен заставила меня сесть за барную стойку, а сама стала резать, жарить, мешать и пробовать до тех пор, пока опьяняющий запах из печки не заполнил весь дом. Позже я отдохнула наверху, продолжая наслаждаться изысканным ароматом, так что чувствовала себя абсолютно спокойной и защищенной, когда подруга явилась ко мне с чашкой чая. «Она тебе понравится, Хелен». «Прости?» «Я об Эмме. Она необыкновенная. Может быть, поэтому люди так настроены против нее. «Необыкновенная — это хорошо». «Я тоже так думаю». «А что там за история с настоящим отцом ребенка? Или отец Тео вообще никогда не появлялся?» «Именно. Насколько я поняла, это какой-то художник. Отправился в Азию за вдохновением. Предлагал сделать аборт, так же, как и ее мать». «Как мило». «Вот и я о том же. Эмма не любит об этом говорить. В основном, поскольку не знает, что сказать Тео. А сейчас по деревне циркулирует смехотворный слух о том, что его отцом был Энтони. Полная ерунда. Но неудивительно, что Тео не в себе. Его завел какой-то мальчишка в саду. Скорее всего, он подслушал сплетни своей мамаши. Но в любом случае, бедняжка Эмма решила из-за этого уехать из деревни. И, как я тебе уже говорила, мне понадобилось уйма времени, чтобы успокоить ее и уговорить остаться». «А ты сегодня скажешь Эмме?» «Я про ребенка. Ты уже решила?» «Честно говоря, не до конца. Может быть. Часть меня, и большая часть, не хочет грузить ее новыми проблемами, но...» Я сделала паузу. «Наверное, глупо говорить тебе об этом, но она тоже кое-что скрыла от меня, когда мы встретились впервые». «Вот как?» «Да, что ее мать умерла во Франции, когда Эмма была там, как раз перед тем, как она переехала сюда. Как сказала Эмма, чтобы начать все с чистого листа. Это вполне понятно. Но меня саму удивило то, насколько мне это не понравилось, и что я повела себя как дурочка. Так что мне кажется, я могу оказаться ханжой, если поступлю с ней так же. То есть чего-то не расскажу ей». На лице Хелен появилось легкое замешательство, которое я не смогла объяснить. Оно уже появилось позже, когда она сидела напротив Эммы во время ужина. Ужин прошел не так, как я себе его представляла. Мне не приходило в голову, что Хелен с Эммой могут не понравиться друг другу. Сначала это никак не проявилось, просто была видна некоторая скованность, которую я объяснила для себя нервами. Но когда мы уселись за столом, на который Хелен, в ожидании главного блюда, поставила оливки, хлеб и всякие вкусности вместо обычной закуски, расположив все это на деревянной доске, я заметила, что внимательно слежу за своими гостями, пытаясь понять, что же происходит. Хелен была воплощением вежливости и хороших манер, пока пила первый джин-тоник и выразила Эмме свои соболезнования по поводу ее матери, а потом попыталась развеселить всех, переведя разговор на еду и другие прелести Франции. Казалось, ей хотелось узнать все о той части страны, которую посещала Эмма, говорила ли она по-французски и смог ли Тео научиться хоть немного языку, пока они там были. Дети схватывают все на лету, следить за ними — одно удовольствие. Я пожалела, что прямо не предупредила ее о том, что Эмма не любит говорить о Франции. А та, естественно, стала дергаться и явно пыталась переменить тему разговора, в то время как Хелен, казалось, не понимала ее намеков. И вот теперь, когда я разливала воду, она опять принялась за свое. «Так где же во Франции жила ваша мама, Эмма?» «Сначала на юге, а потом переехала на север». «Мы с моим покойным супругом обожали север. На мой взгляд, он сильно недооценен, совсем как Лизард в Корнуэлле. Мы каждый год ездили в Британь». Примечание: Британь — регион на северо-западе Франции. Конец примечания. Я и сейчас туда езжу. И скоро опять собираюсь. Это ведь так просто. Я имею в виду на пароме из Плимута. И дешево, ведь сейчас не сезон. Там я навещаю кузена моего покойного мужа, который живет в совершенно очаровательном месте. В Ландерно. Примечание. Коммуна Финистере. Британь. Конец примечания. А где были вы? Вы этого места не знаете. Оно совсем маленькое. А Софья уже рассказала вам о наших планах в отношении кулинарии? А какой ближайший город? Не поняла. Какой город ближе всего к тому месту, где жила ваша мама? Как я уже говорила, кузен моего покойного мужа живет в Ландерно. Конечно, погода там оставляет желать лучшего, но там такой очаровательный мост и очень милые узкие улочки. Я, наверное, принесу главное блюдо, Хелен, предложила я, вставая. На побережье или на острове? Это возле Карнака. Место называется Ла-Тринити-сюр-Мер. Примечание: Карнак — город в Британии, возле которого находятся знаменитые карнакские камни, крупнейшее в мире скопление мегалитических сооружений. Ла-Тринити-сюр-Мер — портовый туристический город. Конец примечания. Эмма с грохотом собирала тарелки. «Неужели? Я прекрасно знаю эту часть Британии. Эти фантастические камни, великолепная марина и местный рынок. Я уже говорила, скоро я опять туда поеду. Может быть, порекомендуете мне какие-нибудь рестораны?» Эмма сильно покраснела, что для нее совсем не характерно, и поправила свою салфетку. «Принимая во внимание мои обстоятельства, я их не посещала». «Простите, я не подумала. Безусловно, нет. Простите меня». «Ты мне не поможешь, Хелен?» «Конечно, милая. Я что-то слишком разболталась». На кухне я извинилась и шепотом сообщила Хелен, что должна была предупредить ее, насколько трепетно Эмма относится к вопросам о Франции. Возможно, это связано с травмой после смерти матери. А еще я сказала Хелен, что сейчас Эмма сама на себя не похожа, и все из-за полиции, которая ее уже достала. «И когда же вы собираетесь обратно в Корнуолл, Хелен?» Эмма разливала вино по бокалам, когда мы вернулись в комнату. Я посмотрела на вино, к которому не притронулась. Мне надо будет что-то сказать, но позже. «Простите?» «Я спросила о том, когда вы собираетесь вернуться в Лизард». «О, боже! Я об этом еще не думала. А, кстати, Софи рассказывала вам о том, что встретила вашего доппельгангера в Корнуэлле. Он ее здорово напугал». У меня от ужаса отвалилась челюсть. «А когда это было? Моего двойника? Поразительно. Мне нравится сама мысль о том, что у меня есть доппельгангер. Расскажите мне». Эмма стала накладывать салат на тарелку. «Это просто была женщина в похожем пальто и с похожими волосами на вершине скалы. Она действительно выглядела как ты». Эмма, подавшись вперед, коснулась моей руки. «Милая, ты по мне скучала, правда? И поэтому придумала меня?» «Возможно. Мне неловко даже говорить об этом». Хелен посмотрела сначала на меня, потом на Эмму, и, как будто раскаявшись, глубоко вздохнула и начала разговор о браслете Хизер. Мы смогли снять его лишь с помощью теплого масла, с которого перешла на керамические работы Эммы и закончила все кулинарией. Софи очень застенчивая, поэтому настаивает на том, чтобы мы не слишком привлекали к себе внимание. А я считаю, что мы можем открыться в ближайшем будущем. Это было бы просто великолепно. А вы как думаете, Хелен? Господи, неужели вы готовы начинать? И что, все уже на месте? Я не знала, что ты, Софи, приняла окончательное решение. А Марк знает? Я притворилась, что не слышу, и попыталась заговорить о чем-то другом. О мяснике, о рецепте приготовления ноги ягненка и об отличных лепешках. Пошутила насчет того, как Хелен заставила меня есть стейки из страуса. Мой смех звучал фальшиво, и я никак не могла поверить, что все настолько плохо. А потом мы закончили есть, и я попросила Хелен заняться сыром. «Ну, пожалуйста». При этом, тараща глаза, пыталась подать ей сигнал, чтобы она оставила меня наедине с Эммой, пока она, наконец, не кивнула и не удалилась на кухню. Я уставилась на свое вино, к которому так и не притронулась. Эмма тоже уставилась на вино и нахмурилась. так что решение пришло само собой. Я все ей рассказала. И только когда Хелен вернулась с сыром, печеньем и кофе, мы смогли спокойно пообщаться. Видимо, предмет разговора был слишком серьезным, чтобы мы могли позволить себе какие-то контры. «Хорошо то, что я все еще ощущаю себя беременной. Гормоны играют, соски набухли. Сегодня утром я сделала еще один тест. На нем явно видна полоса. Но я совсем не кровила, когда носила Бена». «А когда следующий визит к врачу?» Эмма держала меня за руку. «Во вторник. Ультразвуковое зондирование, чтобы можно было услышать или увидеть сердцебиение на мониторе. Марк идет вместе со мной». «Ну, конечно. Послушай, Софи, я прямо не знаю, что и сказать. Но только если в этом мире существует справедливость, то все будет в порядке. Доверься своим ощущениям». Голос Эммы стал тише, и мне пришлось наклониться, чтобы услышать ее. «Доктора говорят очень уклончиво. Мне кажется, что они пытаются подготовить меня к любому варианту развития событий. Так что надо просто ждать. А как у тебя? Как ты, Тео?» «Все в порядке. Давай сейчас не будем об этом». «Так что, малыш Тео все еще молчит?» — подала вдруг голос Хелен. «Молчит». «И сколько это уже продолжается, Эмма?» Она разгладила свою салфетку. «С момента ссоры в детском саду, так что довольно долго». Эмма смотрела на меня, не обращая внимания на Хелен. «Я уверена, что это просто такой период». «Но уже довольно долгий», — я попыталась подсчитать в уме. «А ты не обратилась к терапевту? Просто чтобы узнать, что он думает по этому поводу». «Нет. Послушай, я знаю, что вы все желаете мне только добра. Натан вообще считает, что его надо показать специалисту. Но все дело в том, что стоит лишь начать, и это уже не остановишь. А я не хочу, чтобы на него повесили ярлык. Уверена, что ничего такого не произойдет. У меня был случай, тогда я приучала Бена к горшку, когда он вдруг решил, что больше не будет какать, и продержался целую неделю». «Неделю? Ага. Я уже ждала, когда он взорвется. Но врач был просто прелесть. Они все это уже видели, Эмма. Почему бы тебе просто не подумать о консультации и не поговорить с терапевтом?» «Наверное, ты права». Эмма наклонилась и поцеловала меня в щеку, а потом, к моему большому удивлению, стала собирать свои вещи — телефон, шаль, сумку. «Посмотрим, чем закончится эта неделя». «Эмма, ты же не хочешь сказать, что уже уходишь? Хелен купила шоколад, и сейчас слишком рано. Спасибо, но мне надо сменить няньку. Да и тебе, Софи, надо отдыхать». А потом Эмма выпрямилась и со значением взглянула на Хелен. «Было приятно встретиться с вами». Она набросила шаль на плечи. «Очень приятно».